Конечно, без веского повода мы бы на такое не пошли. А поводом нам служило то, что есть действительно было почти нечего. От сухих супов кирпичей из тех, что сиди грязи и не вякай, тянуло блевать. От питьевой воды, на 90% состоящей из хлорки, тоже. Нормальным был только полусинтетический хлеб. Все остальное хотелось бы при получении сразу же вываливать в унитаз, минуя желудок. А гадские СПОшники сидели у себя на базе и гоняли чаи. План состоял в том, что ночью пара наших танков должна была выезжать на патрулирование, что было идеальной возможностью вырваться с базы и добраться до СПОшников. Еще полчаса ушло на обстоятельное продумывание всех деталей, а потом я, Кривой, Мел и Убивец пошли к танкистам, стараясь не нарваться в ночной темноте на комиссара или кого-нибудь из часовых. Слава Императору, не нарвались. Приперлись к танкистам, рассказали свой план. Те покивали, что да, мол, еды бы хорошо достать, но добавили, что если нас поймают, то обязательно грохнут, что не есть хорошо. Нужен был доброволец, но таковых не оказалось. И тут Убивец вспомнил некого Каблукова, сказав, что уж он-то обязательно согласится. Нашли Каблукова, грязного, худощавого типа, дрыхнущего рядом со своим стареньким Лемоном. Разбудили, объяснили, терпеливо выслушали поток ругани и после долгих торгов и предварительного дележа отсутствующей пока что добычи, наконец, уломали. Быстренько разгрузили танк, попрыгали в него и выехали с базы во мрак ночной. А теперь мы, остановившись на почтительном расстоянии от базы СПО в огромных кустах, не знали, с чего начать и с какого бока к ней подступиться. Однако облом. Обсудив возможные варианты под яростные вопли Каблукова, мы вылезли из Лемона и направились вперед, на ходу молясь Императору. Проникновение на базу СПО было долгим и мучительным. Ползем вперед, загребая руками грязь и стараясь в ней не потонуть. Делаем дыру в проволочном заборе, слава тебе, Император, что не под током. Потом опять в грязь мордой. Два часовых, расходимся. Вырубаем, вяжем. Тащим в кусты, складируем там. Повторять до победного. Склад охранялся слабо, что наводило на мысли о беспечности его хозяев. Эх, дурачье. Оглушив, зачем убивать, мы же не изверги. Троих СПОшников мы разбрелись по складу, вытаскивая из своих лохмотьев огромные мешки и разворачивая их. «Сержант, сюда!» — шипит мне Мел, выдергивающий лом из крышки большого деревянного ящика. «Смотрите быстрее! Гранатометы, плазменные винтовочки, лазганы, пулеметы!» «Да что нам стволы эти?» — сипит Кривой. «Вон, сюда мешки несите, тут и консервы, и мясо синтетическое, и вода чистая в бутылках. Черт, здесь даже кофеек есть!» «Пихайте все, запас карман не тянет», — прошипел я, утрамбовывая в свой мешок пакеты с хлебом. Нагрузившись до предела, мы, согнувшись, потопали к выходу. «Нет, жадность нас точно погубит. Засекут, однозначно засекут и грохнут». Мои мрачные размышления прервали завывание сирены, далекие вопли солдат и грохот пулеметов. «Какого варпа?» — выдохнул Убивец, роняя свой мешок на пол. «Нападение на базу!» — закричал я. «Черт, надо ноги делать!» Перед нашей вылазкой Каблуков вручил мне микробусинку старого образца, чтобы мы могли связаться с ним. Я совсем забыл про нее, поэтому, когда у меня в ухе раздался его голос, я чуть не подпрыгнул. «У нас компания!» — кричал Каблуков. «Хаоситы! Целая толпа!» «Что делать? Что делать-то?» — завопил Мел. «Спокойно!» — остановил его я, решив, что терять нам уже нечего, и вернулся к микробусинке. «Твой тарантас забор проломить сможет?» «Как бумагу!» — ответил Каблуков. «А что?» «Значится так. Ты сейчас чешешь на танке сюда, прошибаешь заборчик этот и направляешься к складу. Мы ждем с грузом у дверей. И шевелись, пока они заняты еретиками. Им не до тебя будет». «Понял. Держитесь там», — ответил Каблуков. «Чего встали-то? Бежим!» — заорал я, подхватывая мешок. Мы со всех ног бросились к выходу со склада, согнувшись под тяжестью мешков. Я старался не думать о том, что мы будем делать, если танк Каблукова подобьют. Убивец, выбегавший последним, упал, уронив свой баул, но моментально вскочил и вновь подхватил его. «Брось! Нам все не стащить!» — крикнул Мел. «Брось! Засыпемся со всем этим добром!» «Ни за что!» — прохрипел убивец, вцепившись в мешок. Небо расчертили лучи прожекторов. Над нашими головами со свистом проносились хаоситские штурмовики. «Мы все здесь поляжем!» — взвыл Кривой. База ожила полностью. Пулеметы теперь грохотали дуэтом с противотанковыми орудиями и устремившими свои стволы в звездное небо зенитками. «Каблуков!» — заорал я в проводок от микробусинки. «Если через 10 минут ты...» Договорить я не успел. Смяв хлипкий деревянный сортир, к нам подкатил Лемон, из люка которого высунулся Каблуков. «Карета подана! Заваливайтесь!» На нас неслось около 20 фигур. Судя по черным одеждам, еретики. Хотя в такой темноте уверенным нельзя было быть ни в чем. Кривой и Мел открыли огонь. Мы же открыли грузовой отсек, швыряя в утробу танка мешок за мешком. Захлопнув крышку, мы полезли в люк. Я залезал последний. Танк в этот момент ощутимо тряхануло, из-за чего я рухнул вниз, прибольно ударившись всем, чем только было можно. «Черт! Попадание!» — заорал Каблуков. «Ходу, ходу отсюда! Эта рухлядь долго не выдержит!» Танк рванулся с места. Мы попадали на пол, стукаясь головами о стенки и о друг друга. «Держитесь!» — вопил Каблуков. «Трон святый, трон святый!» — повторил ему Мел. «Еретики впереди! Ну сейчас я ему устрою!» Азартно закричал наш полоумный водитель, и танк поехал еще быстрее. Наш Лемон, судя по мерзким звукам, только что кого-то раздавил. Причем ни одного. «Да-да, бегите, уроды!» — бесновался Каблуков. 10 кошмарных минут тряски, ударов о стенки, подкатывающей горло тошноты, наконец сбавили скорость. «Вырвались!» — выдохнул Каблуков. «Погони нет. У них там своих дел хватает. Поворачивай на базу», — произнес я. «Хотя нет, останови-ка здесь на пару минут, пока меня в салоне не вывернуло». С Спустя полтора часа мы уже были на нашей базе. Не успел последний из нас вылезти из танка, как мы услышали голос комиссара, а через несколько секунд и увидели самого Холлера. «Байер!» — закричал комиссар. «Что вы тут делаете?» «Ну, начал было я. «С нами связалась база СПО, расположенная неподалеку. Сэр?» В мыслях своих я уже стоял с завязанными глазами у обшарпанной кирпичной стены, и в меня палила расстрельная команда. Они подверглись массированной атаке хаоситов. И вот что интересно, они сообщили о танке, который появился неизвестно откуда и обратил геретиков в бегство, преследуя их и давя, как тараканов. Танк этот дал им время перегруппироваться и отразить нападение. Вы случайно не знаете, кто бы это мог быть? «Никак нет, сэр!» — ору я. «Жаль, очень жаль. Если это кто-то из наших, их следует наградить, а затем расстрелять за самовольное оставление базы и угон Лемона. А вы, как я понимаю, танк чистить помогаете?» «Да, сэр, помогают», — произносит Каблуков. «Ну ладно, не буду вам мешать», — усмехается Холлер. «И, Байер, завтра утром ко мне. Для вас будет одно задание». Холлер уходит. Мы все как один выдыхаем и сползаем на пол. «Съездили за хлебушком», — сипит Каблуков. Его, как и нас, разбирает нервный смех. Мы смеемся еще долго, до хрипоты. А потом с трудом встаем и идем разгружать награбленные.